Людовик XVI. Людовик XVI, 1754-1793. Французский король, 1774-1792, из династии Бурбонов. Графиня Дюбари была последней из фавориток, вокруг которых, как вокруг оси, вращалась вся политическая и общественная жизнь Франции. Когда она скончалась, в королевской Франции уже некому было ее заменить. Тем не менее, она продолжала царствовать и после смерти. Дух, ею созданный, не исчез. Она некоторым образом явилась воспитательницей целого поколения, и в этом отношении, можно сказать, Мария Антуанетта, жившая в иных условиях и как законная жена, занимавшая другое положение, была прямой продолжательницей дела, завещанного графиней Дюбари. Если принять во внимание среду, в которой Мария Антуанетта провела немало лет до вступления на престол, то мы не найдем тут ничего удивительного. Дюбари являлась безусловной законодательницей. По ее капризу назначались и смещались министры. Перед ней ползали во прахе, как перед настоящей королевой. Сам дофин Людовик и его молодая супруга принуждены были оказывать ей почести. Им, конечно, это не нравилось, но что было делать? Еще в молодые годы Мария Антуанетта была посвящена в такие дела, которые лучше было бы скрыть от нее. Ей было всего 16 лет, когда она писала матери. «Против слабости я выступила со всей сдержанностью, которую вы мне рекомендовали. Меня вечером пригласили к ней, Дюбари, на ужин, и она взяла со мной тон, в котором чувствовались почтительность, неловкость, покровительство. Я не отступлю от вашего совета, о котором ни разу не говорила с дофином. Дофин также не может терпеть ее, но из уважения к королю не дает этого понять. У нее оживленный двор, ее посещают послы, и каждый знатный иностранец старается быть ей представлен. Мне пришлось выслушать об этом дворе странные вещи, хотя я и делала вид, что меня они вовсе не интересуют. Там давка, как у принцессы. Она собирает у себя общество, каждому говорит какое-нибудь словцо, она царит. В то время, когда я вам пишу, идет дождь, по всей вероятности, с ее разрешения. В сущности же говоря, она славная женщина. Несмотря на это временное недовольство, Мария Антуанетта чувствовала себя, в общем, счастливой в первые годы замужества. О политике она еще не думала. Это был веселый, живой ребенок. В ее распоряжении находилось только несколько книг. Учение шло медленно, она сама не выражала большого желания чему-либо серьезно учиться и немало времени проводила вместе с подругами и друзьями над постановкой во дворце театральных пьес. Единственным слушателем этих пьес был ее муж Людовик. Постановка «Ифигении» в апреле 1774 года доставила ей неслыханное удовольствие. Успех кружил ей голову, и она по этому поводу устроила целый ряд празднеств. Супруга дофина была счастлива. А над Францией уже клубились революционные тучи. Борьба между правительством и парламентом начала принимать острый характер. Народ был недоволен, и чтобы заглушить его грозный голос, правительство не остановилось перед государственным переворотом, решившись одним ударом сломить оппозицию. Вдруг заболевает король, и вскоре, 10 мая 1774 года, умирает. Молодая Мария Антуанетта чувствует, что совершается нечто серьезное и роковое. Она пишет матери: «Да хранит нас Бог! Что с нами будет? Дофин и я, мы очень боимся, что нам в таком юном возрасте надо будет управлять страною. О, мать моя, не скупитесь на советы вашим несчастным детям! А брату Иосифу она пишет на следующий день: «Я прожила 4 очень счастливых года, но теперь передо мною открывается новое, чреватое подводными камнями будущее. Молись обо мне и помоги мне». Все правление Людовика представляло сплошную цепь колебаний. Когда он вступил на престол, ему было 20, а Марии Антуанетте 18 лет. Оба они были, может быть, проникнуты добрыми намерениями по отношению к народу. Но что могли они сделать? Единственное утешение, которое хоть сколько-нибудь могло примирить короля с самим собою, было указано Марией Терезией, матерью королевы, что народ должен будет относиться к молодой королевской чете снисходительно, так как с ее воцарением исчезнут все злоупотребления, которыми ознаменовывалось правление Людовика XV. Но это был обман. Положение короля сделалось затруднительным с самого начала. В королевский дворец стали поступать многочисленные петиции, подписанные политическими деятелями. В них содержались требования реформ, и говорилось, что если реформы не будут проведены, королевская власть погибнет. Людовик нервничает. Он пытается принять меры. Между тем Дюбари подвергается аресту и изгоняется. Королева, впрочем, была непричастна к этому. Наоборот, она отзывалась благосклонно о фаворитке. Она вообще не вмешивалась еще в государственные дела. Но в народе уже начало бродить недовольство иностранкой, а осенью 1775 года оно до того усилилось, что брат Иосиф нашел нужным обратить ее внимание на это. Королева, однако, отнеслась к этому предупреждению очень легко. «Боже мой, что думать об уличных песнях?» — писала она. «Здесь все поют, и если обращать внимание на такие глупости, то придется принимать всерьез то, что совершенно безразлично для самих авторов и чего они на следующий день уже не помнят. Жить нельзя было бы. Есть более серьезные вещи, чем это. В прошлом году мы, король и я, напали на след отвратительных памфлетов, направленных против меня. Они были только перед тем отпечатаны. Обнаружено, что это проделка одного бездельника, который навязал нам то, что им самим было сделано. Что меня более всего огорчает, это упорство, с которым некоторые люди выставляют меня иностранкой, постоянно занятой своим отечеством, француженкой против воли. Это недостойно. Все мои поступки доказывают, что я исполняю свой долг и что долг этот доставляет мне удовольствие, но это безразлично. Злые слухи носятся повсюду, и самые простые вещи превращаются в тяжкие грехи. Недавно явился один бесстыдник и просил от себя и от имени одной дамы позволения посетить мою маленькую Вену. Так он назвал мой Трианон. Это заставило меня открыть, что я имею против себя партию, распространяющую слух, будто я этим именем окрестила подарок, сделанный мне королем. Негодяи и интриганы блуждают по аллеям замка. Разве можем мы отвечать за их сплетни? Каждый раз, когда королю приходится выслушивать подобные вещи от министров и начальника полиции, недовольство его еще более велико, чем мое. Но что поделаешь в большинстве случаев? Если продолжать дело дальше, то от этого скандал только еще более разросся бы. В другой раз она писала сестре Марии Христине. «Думают, что очень легко быть королевой, но это неверно. Иго этикета бесконечно велико, как будто то, что естественно, преступление. Король предоставляет мне вообще свободу, но ему не вполне хочется санкционировать реформы. Бант, фестоны и перья там, где этикет этого не допускает, и королевство в глазах некоторых людей погибло бы. Иго это весьма тяжело для меня». Она пробовала было стряхнуть с себя это иго, но в результате против нее восстало французское дворянство. Мария Антуанетта сама давала повод к такому отношению, бросившись в вихрь развлечений. Ей казалось, что все сойдет благополучно. Что ей было за дело до народа, которому, очевидно, не было дела до нее? Этим она еще более восстановила против себя нацию. Особенно сильное негодование вызвала она склонностью к азартным играм, запрещенным под страхом строгого наказания. До глубокой ночи просиживала она, теряя подчас все, что было у нее в шкатулке, в результате чего не оказывалось денег на самые необходимые вещи. Производило также неприятное впечатление то, что в государственных делах она выдвигала себя на первый план, особенно в делах, касавшихся австрийского двора. Вполне понятно поэтому, что ее называли австриячкой. Наконец, произошла история с ожерельем, которая совершенно низвела ее авторитет в глазах народа. Известно, в чем заключалась эта история. Кардинал Роган, человек безнравственный, тщеславный и совсем нерелигиозный, влюбился в королеву и стал добиваться ее благосклонности. Королева его ненавидела, и поэтому все его ухищрения не увенчались успехом. Графиня Ламот, находившаяся в близких отношениях с кардиналом, узнала о его замыслах и составила дьявольский план, убедив кардинала, что бывает при дворе и очень дружна с королевой, она шепнула ему, что Мария Антуанетта готова на все, если только он купит ей драгоценное ожерелье, стоящее 1,5 миллиона франков. Сумма очень велика для задолжавшего кардинала, но платить не нужно. Достаточно, если он только поручится. Однажды ночью Ламот повела влюбленного кардинала в Версальский парк, где уже ждала его женщина, по всем признакам, сама королева. Королева сказала ему несколько благосклонных слов и перед тем, как удалиться, оставила в его руках розу. Но по векселю нужно было все-таки уплатить, а у Рогана денег не ожидалось. Вдруг выясняется, что под документом имеется еще одна подпись — Марии Антуанетты. Ювелир, которому надоело ждать денег от Рогана, обратился к самой королеве, и тут интрига открылась. Королева была вне себя. И по требованию Людовика кардинала предали суду. Это последнее, однако, еще более усугубило положение. Папа выразил протест. Родня кардинала облеклась в траур, весь Париж взволнован. 10 месяцев продолжалось дело, и, наконец, суд вынес приговор, по которому кардинал был признан только обманутым, но невиновным, а графиня Ламот воровкой и приговорена к пожизненному заключению в тюрьму. Королева была вне себя от негодования по поводу оправдания кардинала. «Это позорное оскорбление», — писала она сестре Марии Христине, — «и я купаюсь в слезах отчаяния. Я не заслужила позора быть принесенной в жертву священнику, виновному в лжеприсяге, какой-нибудь бесстыдной интриганке. Какое это для меня горе! Но не думай, что я увлекусь до поступка меня недостойного. Я заявила, что не иначе отомщу за себя, как стану усугублять добро, которое делала». Но добро не помогало. Положение делалось все более и более критическим. Дефицит рос с неслыханной быстротой и достиг огромных размеров. Пришлось переменить министра финансов. Колонн уступил место Ломени де Бриену, но положение осталось тем же. Ко всему этому страшный стихийный удар. Поля опустошены чудовищным градом 13 июля 1788 года. Французский крестьянин обездолен. Голодный народ обратил в отчаянии взор к королю, и король предписал открыть лотерею в 12 миллионов в пользу голодающих. Но денег нет, и обещание помощи не может быть исполнено. брожение усиливается, но правительство бессильно и отвечает репрессивными мерами. В это время собирается парламент, но его свобода ограничивается. Наконец, призывают назад Неккера, в удалении которого играла такую большую роль королева. Правда, на этот раз сама королева настаивала на его возвращении, но народ этого не знает и приветствует возвращение Неккера как победу над австриячкой. Наконец, собираются представители сословий, и вдруг все во Франции переворачивается вверх дном. Распространяется слух, что престарелый Фулон сказал: «Если народ голоден, пусть ест траву». В один из дней его хватают и, обвешав шею травой, вздергивают на фонарь. Революция началась. В это суровое для Марии Антуанетты время ее постигает новое несчастье. Умирает старший сын, а потом брат, император Иосиф II. Тяжкое горе сильно повлияло на королеву. Ей всего 34 года, но волосы у нее уже начинают сидеть. Кто мог думать в апреле 1770 года, когда она, веселая, жизнерадостная и счастливая, впервые въезжала в Париж, что ее ожидает столько несчастья? Нужно было принимать быстрые и решительные меры, и ей приходит в голову смелый план — войти в соглашение с руководителями оппозиции. Она же первая намечает Мирабо, этого народного кумира, и Мирабо вполне отдается королеве, восхищенный ее умом, энергией, предприимчивостью. Среди приближенных короля есть только один мужчина, и этот мужчина — его жена, — сказал про нее Мирабо. Этих слов достаточно, чтобы понять, какого он был о ней мнения. И действительно, королева повела себя как мужчина. Она составляла документы, которые исправлял Мирабо. Она всеми силами удерживала на расстоянии грозный призрак революции. К несчастью, болезнь унесла Мирабо в могилу, рушилась последняя надежда. С этой минуты началась агония Марии Антуанетты, а вместе с этим и агония королевской власти во Франции. Император Леопольд несколько раз советовал королеве бежать, но она каждый раз отвергала его предложение. «Подумай, — писала она, — что я уже не принадлежу себе. Мой долг — остаться там, где меня водворило провидение, а если нужно, подставить свое тело под кинжал убийц, которые могут добраться до короля. Единственное, что она хочет, — это покинуть Париж с семьей и найти безопасное место где-нибудь внутри Франции. Наконец, она решается на бегство, уступая уговорам. И тем не менее, когда план не удался, когда короля и королеву арестовали как преступников и доставили обратно в Париж, все стали указывать на Марию Антуанетту как на виновницу бегства. Она была искупительной жертвой. Нужно было готовиться к самому худшему. В 1791 году она писала сестре Марии Христине: «Не посылай мне моих бриллиантов. Что мне с ними тут делать? Я больше не наряжаюсь. Вся моя жизнь — совершенно новое существование. Я страдаю днем и ночью, с каждым днем меняюсь в лице. Мои прекрасные дни прошли, и если бы у меня не было детей, мне бы хотелось мирно почить во гроб. Они убьют меня. После моей смерти защищай меня всеми силами. Я всегда заслуживала твоего уважения и уважения всех справедливых людей всех стран. Меня обвиняют в гнусных вещах. Мне нет нужды говорить тебе, что я в них невиновна. К счастью, король относится ко мне как порядочный человек. Ему хорошо известно, что я никогда не игнорировала того, что составляло мой долг по отношению к нему и к себе самой». Приближалась развязка. Тюильри был взят штурмом, А 13 августа 1792 года королевская семья уже была в тюрьме Тампль. Все шло с ужасающей последовательностью. Тюрьма, лишения, оскорбления, обвинения в гнусных деяниях. Мария Антуанетта уже больше не королева. Она госпожа Капет, как язвительно называют ее в народе. Вскоре ее разлучают с Людовиком. А 21 января она получает его венчальное кольцо, безмолвный знак последнего прощания. 4 июля у нее был отнят любимый сын, а вскоре и дочь, Мария Тереза, впоследствии герцогиня Ангулемская. Затем ее доставляют в жалкую тюрьму консьержери, и начинается процесс. Королева с достоинством отвечает на вопросы судей. «Вы, значит, продолжаете отрицать?» «Мой план — не отрицать. То, что я сказала, правда, и на ней я настаиваю». Королева презрением отвечает на гнусное обвинение Ребера в безнравственных поступках и гордо, спокойно выслушивает смертный приговор. И когда 16 октября 1793 года она предприняла свое последнее путешествие к гильотине, лицо ее выражало полное душевное спокойствие и примирение с судьбой. Раздававшиеся кругом крики «Долой тиранию! Да здравствует республика!» ее уже больше не смущали. Только на разрушенный Тюильрийский дворец взглянула она с чувством искреннего сожаления. Из уст ее сорвались трогательные последние слова. «Боже, просвети и тронь сердца моих палачей! Прощайте навсегда, дети! Иду к вашему отцу».